«Знаешь ли», — произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову, «знаешь ли, что моя Мариорица живет вот тут, в этом дворце?» Старик покачал головою. «Да-да, неверный таки живет в этих больших каменных палатах. Мариорица княжна, ее ласкает, любит сама государыня». «Не морочит ли уж кто тебя?» «Поспорь, я тебе выцарапаю глаза. 100 человек мне все сказывали. Спроси любого прохожего. Все ее хвалят, все ее любят. О, она и сызмала была такая добрая. А Волынский, как бы это случилось? Почему же не так? Ведь она ему ровнюшка. Мариорица княжна. Милая Мариорица». «Вася, дурачок, миленький друг мой, что ж ты не говоришь ничего? Глухой?» И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки ее на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади. «Не с ума ли ты сошла, моя кукона?» Кукона по-молдавански госпожа. «Правда, есть чего рехнуться. Погоди, остановимся против дворца». «Чтобы на нас опять закричали слово и дело и посадили в каменный мешок?» «Пускай кричат, пусть запрячут, не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается. Может быть, она смотрит?» «Она! Она! Сердце ее почуяло свою мать! Василий, ведь она смотрит на меня! Василий, говори же!» «Смотрит», — сказал старик, вздохнув и качая головой. «Божье благословение над тобой, дитя мое! Ты во дворце, милая Мариорица, в тепле, в довольстве, а я, бродяга нищая, стою на морозе на площади. Да что мне нужды до того? Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо. Ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое. Я не хочу быть и царицей». Как сердце бьется от радости, так и хочет выпрыгнуть. «Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя мое, что это все я для тебя устроила?» «Вот к крыльцу подают 2 кареты золотые. Все в стеклах, как жар, горят. Эк я смирячок! А шоры, видно, исковано золото. Знать, сама государыня изволит ехать. А когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади». «Побежим к крыльцу». «Воля твоя, наживем себе петлю. А пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою...» «Погубить? Дурак, да разве я не мать? Может, статься, Мариорица поедет, хоть одним глазком взгляну». И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней ни жив, ни мертв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно. Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу ее, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое заметно было. Силилась она прикрыть улыбку. Она не домогала. И медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Берона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предварив никого. И только едва успели придворные послать герцогу нарочного уведомить его об этом и 2 дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За ней шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов. Между этими дамами одна отличалась чудной красотой и соболью островерхую шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка неизвестной в России птицы.